Ефимов оскорблен тем, что Довлатов в течение 8 месяцев ни разу не смог приехать к нему, в том числе и на важные для Ефимова семейные праздники. Что это как не пренебрежение старой дружбы? Довлатов тоже не может уже скрывать накопившейся антипатии. Все же они долго мучили друг друга, совместно работая, и злоба накопилась. Цепляясь к одному из писем Ефимова, он обвиняет его чуть не в воровстве, в продаже экземпляров книги «Компромисс», не принадлежащих Ефимову, начисто при этом забыв, что он сам же просил Ефимова их продавать. Ефимов с присущей ему скрупулезностью перечисляет, наконец, все те, мягко говоря, шероховатости, которые Довлатов позволял себе. Неискренность. Нежелание помочь коллеге, двуличие, но главное обвинение — мизантропия, нелюбовь к людям, интерес лишь к бедам, происходящим с людьми, сочинение, причем весьма талантливые, злостных, сплетен, губительных для тех, кого они касались. Довлатов не отрицал многих ефимовских обвинений, и в оправдании своей лишь сообщал, что у него почти год болеет мать, и что алкоголь, с которым он пытается порвать, остается его единственным горючим, позволяющим передвигаться по городу и позитивно общаться с людьми, а без алкоголя исчезает все. Его исповедь абсолютно откровенна, она режет сердце. В полном отчаянии он говорит, что не осуществилась главная мечта его жизни — стать профессиональным писателем, жить на гонорары, а халтуры убивают его. Он, по его признанию, убедился в том, что у него нет настоящего таланта. Все лучшее, по его словам, уже опубликовано, но сенсации не произошло и не произойдет. Тут он, безусловно, ошибся. К счастью для нас, но к несчастью для себя. С таким вот приговором, вынесенным себе, он ушел. Глава 19. Смертью героя. Цена успеха — жизнь. Формально конец его жизни выглядит апофеозом. Вспоминает Евгений Рейн, всегда особенно чуткий к внешней, чувственной стороне жизни. Когда я впервые увидел его после отъезда, перерыв в наших очных отношениях составлял 10 лет. Я ждал его в садике, примыкавшем к квартире Бродского на Мортон-стрит в Гринвич-Виллидж. Раньше назначенного срока отворилась калитка, и вошли Лена и Сережа. Если Сережа и переменился, то только в том смысле, что стал еще, хотя куда бы, больше, заметнее, красивее. От природы элегантный он был со вкусом, даже как-то празднично одет. Мне он показался свежим и сильным, каким бывает человек после купания или лесной прогулки. Все в его жизни было правильно. Он был на месте, он был хозяином своей судьбы и своего дела. Вот чего недоставало ему. Теперь его новая жизнь так им ушла. Мы отправились бродить по городу. Сначала по Манхэттену. Потом взяли такси и отправились на Брайтон-Бич. Меня поразило, он и здесь был известен. Любим. Его весело приветствовали в магазинах, на Океанском берегу, в барах, куда мы 2 или 3 раза заходили. Наступил обеденный час, и он повел Лену и меня в ресторан «Одесса», где снова оказался желанным и знаменитым гостем. Я замечал, как этому приятно все это. И кроме того, а может быть, это важнее всего, за всем этим стояли уже вышедшие книги «Зона», «Компромисс», «Наши», «Заповедник», «Иностранка», и они говорили сами за себя. Слава Довлатова достигла России. Все ликовали, и поток радостных друзей хлынул в Америку. Времена уж позволяли это. Радовался и замечательный питерский поэт Виктор Соснора. Меня поразила юность Елены и цветущий вид Довлатова. Такая красивая, дружная пара, отличный автомобиль, начало заграничной славы Сергея, начало денег и начало конца. Стоит тут вспомнить хоть и недоброжелательные, но точные слова Елены Клепиковой. Причин для безрадостного в тот последний Сережин год было много. И радиохалтура, и набеги московско-питерских гостей, и его запои на жутком фоне необычайно знойного даже по нью-йоркским меркам того лета. Что скрывать, у Довлатова был затяжной творческий кризис. Ему не писалось, как он хотел. Была исчерпанность материала, сюжетов, не только материальных, но и жизненных. Его страдальческий алкоголизм в эти месяцы. Попытка уйти хоть на время из того тупика, о котором он бился и бился. Очень тяжело ему было перед смертью. Смерть, хотя и внезапно и случайно, не захватила его врасплох. При всей его фантазии и дерзости в обращении с жизненным материалом, реальная основа у каждого его сочинения должна быть. В этом он сразу признался. И раньше эта реальная основа всегда была. Прежде он смело, со знанием и пониманием погружался в родные пучины. Барак, ипподром, совхоз, и все получалось живым и убедительным. Теперь он никуда уже погрузиться не мог. Америка, как таковая, была ему не по зубам, и он с отчаянием понимал это. Мечты об освоении чужого культурного пространства, с которыми он ступал на берег Нового Света, не сбылись, как не сбылись ни у кого из русских эмигрантов, не исключая даже любимого и почитаемого американцами Набокова. Наиболее далекая экспедиция в глубокую реальность из мелкой обывательской лужи эмигрантства изображена Довлатовым в рассказе «Третий поворот налево». Алик и Лора перепутали поворот, оказались в американской глубинке. Таких глубинок в Нью-Йорке полно. Ужасно испугались, и страшный негр своим жезлом показал им, куда ехать. Нет ж, спокойнее вернуться в свою лужу. Да что говорить. Даже заурядной мещанской жизни русской колонии Брайтон-Бич он не знал, кроме, пожалуй, кабаков. В этот мир его не влекло. Он сделал героическую попытку заглянуть в эмигрантскую жизнь чуть шире своего круга, журналистов и творческих людей, и потерпел неудачу. Оказалось, что им это совсем не интересно.